«А вы все рассказывали, что не воюете с мирными жителями», — усмехнулся Карен. «Вы держите их в заложниках, простых людей. Оставьте вашу семантику, Хорн», — посоветовал Траун. «Ваша жена и ее отец помогали вам и Альянсу в борьбе с Империей, получая вознаграждение или по личным убеждениям. Так или иначе, но это, согласно имперским законам, по которым живет доминион и которых придерживаюсь я, приравнивает их к наемникам, к охотникам за головами, если вам будет проще воспринять. Они не военнопленные и не мирные жители. Их смерть меня даже не тронет. Только посмейте, Траун, заявил Хорн, и пожалеете об этом. Так же, как пожалел о том, что захватил их почти полгода назад, уточнил гранд-адмирал. Напомню, что вы вроде бы любящий муж. Хорошо, произнес джедай. Я обдумаю ваше. Еще кое-что, произнес Траун, получив из рук вахтенного начальника Деку с докладом. Гилок подумал о том, сколько же нарядов вне очереди он может впаять этому инициативному лейтенанту, и сможет ли вообще, возможно, это архиважная информация, которая не терпела промедления. Решили изменить условия договора, обреченно усмехнулся Хорн. Вы правы, заявил Траун. Мне пришло сообщение от моих людей с Лусанки. Агент Йелла Виссери ведь ваш близкий друг, не так ли? Вы еще и Лусанкию захватили, опешил Хорн. Да. Как-то не задалась неделя у сил обороны Новой Республики, просто ответил Траун. А на мостике вахта едва не подавилась смехом. Лишь гневный взгляд Пелилана прервал нервную истерику подчиненных. Траун даже ухом не повел. У меня к вам иное предложение. Я отдам вам вашу подругу вместе с женой, тестем и всеми остальными оговоренными пленниками, Антиллесом и Скайуокером, если вы доставите мне эти данные. Если они и есть, то мне никогда о таком не говорили, предупредил Хорн. Думаю, дед бы сообщил. Просто заинтересуйтесь его оранжереей, посоветовал Траун. На этом все, капитан. Чистоту для встречи со мной вы уже получили. Через несколько секунд после того, как гранд-адмирал отключился, с экранов сканеров пропала отметка последнего действующего крестокрыла. Зато появились метки нескольких откламаторов с грузом оборудования, необходимого для ремонта кораблей и превращения галлановских станций в те, что могут путешествовать в гиперпространстве. «Сопроводите джедая Скайуокера в его камеру», — распорядился Траун, продолжая созерцать поле боя, где он уничтожил очередной флот Новой Республики. У Пеллиона имелось множество вопросов к командующему, и он поклялся их задать на очередном совещании. А сейчас же он просто делал то, что должен был. Глава 77. Обмани обманщика. Часть 4. Появление настоящей внеочередной прады профинансировано таким замечательным комрадом, как Максим Че. Желаю всем приятного прочтения. Карнард Джакс с наслаждением представлял моменты предстоящей операции, ведя свой флот в бой. Его прошлая карьера и все то, чего он достиг к текущему моменту, конечно, знаменательные события в жизни, но все это померкнет по сравнению с тем, что он намеревался совершить, нанеся сокрушительный удар по Ринделе и захватив Лусанкию. Ведь это не просто выполнение плана по уничтожению Палпатина, но и возможность усилить свой авторитет как будущего повелителя ситов, владеющего всей галактикой. Для этого у него имелось ровным счетом все – учитель, связи, возможности, союзники. После операции на Ринделе у него имелись все шансы на то, чтобы заработать авторитет среди военного командования имперского пространства. Но в текущих реалиях потребуется нечто большее, чем простая тактика, чтобы спасти свой флот. 23 звездных разрушителя и 6 эскортных авианосцев против 120 боевых звездолетов Новой Республики, 60 звездных крейсеров типа МС-80 и МС-80А, 10 МС-80Б и полсотни карелианских корветов, фрегатов различных типов, и даже вооруженных транспортов, явно бывших контрабандистов, которые нет-нет, но подбрасывали в пожарище сражения свои протонные торпеды и лазерные очереди. И все это сопровождается более чем 50 эскадрильями крестокрылов, ашек, костылей и прочих мла, которые прибыли со второй волной кораблей Новой Республики. А ведь план был изящен в своей простоте – нанести удар по верфям Ринделе, чтобы захватить Лусанкию, забрать корабль в имперское пространство, попутно причинив максимальные разрушения верфям Новой Республики, и отступить прежде, чем прибудет подкрепление к противнику. Но вместо того, чтобы увидеть планету Ринделе, с ее орбитальными доками, великолепием 19-километрового звездного суперразрушителя, Карнард Джакс обнаружил перед собой республиканский флот, который выстроился перед ним, приготовившись к бою, и все, что он смог сделать за 3 часа сражения, потерять только половину разрушителей, лишиться всех эскортных фрегатов и как следует проредить фрахторики и легкие силы противника. Но у неприятеля по-прежнему 53 звездных крейсера, десяток кораблей прикрытия и чуть больше 2 дюжин побитых фрахториков, отступивших в тыл противника. Он не смог даже наполовину уничтожить силы противника, потому как численный перевес в авиации буквально увеличивал силы дуплекса вдвое. Республиканский адмирал окружил его силы, и в настоящий момент побитые звездные разрушители могли лишь отбиваться, в надежде концентрированным огнем разнести звездолеты противника. Проблема заключалась в том, что дуплекс сумел его перехитрить во время маневрирования и нарушил строй, которым Джакс намеревался прорваться к крейсерам-тральщикам и разнести в клочья эти 3 иммобилизирующих, держащихся под защитой 2,5 десятков звездных крейсеров, которые дуплекс изначально использовал в качестве резервных сил. Затем, в течение боя, он все больше и больше забирал корабли с охраны тральщиков. При этом он осуществлял ротацию крупных кораблей. В случае получения одним из них серьезных повреждений, звездный крейсер отступал, а его место в строю окружения занимал другой. И так до бесконечности. 2¼ дюжины звездных крейсеров, подобно палачам, готовились прикончить остатки флота Корнера. Дюжине звездных разрушителей, избитых и едва способных на то, чтобы прорваться или сбежать, будучи отрезанными от гиперпространства, не хватало огневой мощи, чтобы просадить щиты своих оппонентов, в то время как те уже с легкостью вышибали турболазерные башни и глушили системы ионными пушками. Те истребителей практически не осталось. Бомбардировщики и канонерские лодки ХГ-1 фактически выполнили все, что смогли, и даже больше. 70% вражеских МЛА уничтожено. Значительная часть вражеских кораблей также вспыхнула как сухое топливо в жаркую погоду, благодаря их действиям. Но на этом все. Корнер прекрасно понимал, что последует вслед за этим абордаж. Противник намерен захватить флот и выставить его на своей аллее трофеев, как это делал Траун. Новая республика явно решила восстановить свои потери за счет аренды. Как бы не так, сообщить на все корабли, не сдаваться в плен, приказал Джакс. Сражаемся до последнего. Так точно, сэр, вяло ответил командир корабля. Умрем здесь все, ни за что, преданные аренды. Корнер ощутил исходящую от офицера обреченность. Он оторвался от разглядывания тактической голограммы, заменяющей на запасном мостике звездного разрушителя иллюминатор, и посмотрел на командира корабля. Капитан Вивант представлял из себя обычного имперского военного, ничем не примечательного. Исполнительный, хладнокровный, невозмутимый, стойкий когда-то являлся флагманом гранд-адмирала Макати, но теперь он возглавлял остатки флота под командованием самого Джакса. Вивант стоял, сломленный и уставший. Он видел, как гибнут в ловушках его товарищи, и, честно сказать, не являлся образцом имперской верности. Некогда этот офицер служил под командованием гранд-адмирала Макати, а после смерти того командующего перешел на службу Аренде. После того, как мятежники в текущем сражении взорвали мостик стойкого, большая часть офицеров пострадала. Вивант потерял левую руку до локтя, и сейчас бинты пропитывались сочащейся из культи кровью. Капитан Стойкова был прав, Аренда предала их. Ни на один вызов, ни на одну просьбу о помощи имперское пространство не ответила. Корнер только сейчас понял, что их отправили на убой. Сарцев квест устранял тех, кто мешал его личному величию. Предательство, оно в крови ситов. Так говорила ему Люмия, обучая императорского гвардейца. И была права как никто и никогда. Джакс потянулся было к силе, чтобы придушить пораженца. Пистаж взорвался, сообщил старший помощник командира. Джакс посмотрел на голограмму. Звездный разрушитель типа «Победа», один из 3, переданных ему перед самым отлетом по приказу квеста, стал 2-м звездолетом этого типа, уничтоженным в сражении. Оставался лишь быстрый удар, но повстанцы уже вывели его из строя, и «Победа» не могла ничего сделать, кроме как вести огонь из пары ионных батарей, чудом сохранившихся к текущему моменту времени. Командир этого разрушителя обещал починить двигатели, но до сих пор не справился с возложенной на него миссией. У Джакса осталось всего 10 относительно боеспособных кораблей, на которых действующего вооружения едва ли можно было обнаружить более 50%. в то время как починившиеся звездные крейсера дуплекса возвращались в строй. Джакс снова бросил взгляд на смирившегося с неприятным исходом капитана Виванта. Сдача в плен или уничтожение. Новую республику устроит любой из вариантов. А вот самого Джакса, нет, держаться до последнего, приказал он, направляясь к выходу из запасного командного пункта. Капитан Вивант, отвечайте за соединение головой, только победа, и ничего другого. Есть, господин Джакс, без каких-либо эмоций и энтузиазма ответила командир стойкого, даже не повернувшись, чтобы взглядом проследить удаляющегося из рубки императорского гвардейца. Его никто даже не попытался проводить взглядом. Сражение проиграно, и каждый понимал это. Корнар делал то, что должен делать Сид, когда ему грозит верная смерть. Он беспрепятственно добрался до главного ангара. Его личный истребитель, ТИЭ-защитник, модернизированный втайне ото всех лучшими мастерами, которых можно нанять за деньги, за несколько минут пришел в боеготовое состояние. Но никто, даже командир стойкого, не знал о том, что этот истребитель существует. Просто по той причине, что его обслуживанием занимались дроиды, находящиеся на борту личного шаттла Джакса. И именно Лямбда сейчас и покинула главный ангар стойкого. С помощью силы он сумел пробиться сквозь заслон врагов, уничтожив несколько крестокрылов. Когда корабль уже не мог сдерживать натиск преследующих его машин, Джакс перешел в переделанный десантный отсек, оставив пилотирование транспортного корабля дроиду. Расположившись в кокпите корабля, он активировал систему самоуничтожения Лямбды. Корпускулярные щиты отразили все, что причиталось ТИЭ-защитнику, и пламени жар, и обломки, и ударную волну. Покрытый специальным материалом, скрывающим его от сенсоров, истребитель смог остаться незамеченным, продолжая движение по инерции, в то время как истребители повстанцев отступили, удовлетворенные поражением ложной цели. Когда ТИЭ-защитник вышел за пределы зоны действия систем сканирования кораблей Новой Республики, оставшись незамеченным, Джакс активировал бортовые системы. Истребитель, набрав скорость, скрылся в гиперпространстве, позволяя армаде повстанцев продолжать расстреливать ионными пушками остатки ударной группы имперского пространства. «Что думаете об этом, капитан?» – поинтересовался я, видя, что седовласый командир звездного разрушителя закончил изучение оперативных сводок, поступивших на Химеру к концу сражения с флотом генерала Антиллеса. Агент Браво-2 прикончил полковника Браала Виссери, поморщился Пиллион, положив деку на край стола. «Могу ошибаться, но разве мы не планировали захватить командира операции Айсарт по захвату Лусанки в плен?» «Именно так», — подтвердил я. «Предполагалось, что полковник сыграет свою роль в дальнейших планах. Неприятный эксцесс исполнителя со стороны агента Браво-2. Прямое и притом явно умышленное нарушение приказа», — заявил Гилот. «В этом разберется контрразведка», — заявил я. «Не стоит делать поспешных выводов. Хотел ли Браво-2 убить полковника изначально, или это произошло по причине эмоциональной вспышки и личной неприязни, разберутся следователи контрразведки. Я уже отдал приказ, агент Браво-2 арестован штурм-командос и помещен под охрану. К моменту его возвращения в Доминион уже будет собрана вся объективная информация по данному происшествию. Сэр, при всем уважении, неподчинение приказу старшего по званию – это военное преступление, никак не происшествие», – возразил Пиллион, поежившись. «Дарт Вейдер в таких ситуациях просто придушил бы агента и приказал выбросить его тело в мусоросборник. В таком случае, агенту Браво-2 повезло, что на посту верховного главнокомандующего находится совершенно другой разумный», — резонно заметил я. «Как минимум есть шанс на объективное расследование произошедшего». «Да, сэр», — смутившись, ответил командир Химеры. «Что ж, раз начали с не самых приятных новостей, давайте ими и продолжим», — предложил я тоном, не предполагающим альтернативный порядок вещей. «Насколько пострадали наши корабли в сражении? Мы потеряли 13 тяжелых крейсеров безвозвратно», — мгновенно переключился Пиллион. «Удалось ссадить с них части экипажей на другие пострадавшие корабли, и это позволило частично компенсировать убыль личного состава на других звездолетах. Также к безвозвратным потерям стоит отнести 30 карелианских корветов. Еще 7 удалось восстановить за счет технического каннибализма уже обреченных одноклассников. Остальные корабли этого типа в относительном порядке. Потери в авиации составляют 41% среди пилотов истребителей и перехватчиков, 60% бомбардировщиков. Наибольшие потери последние понесли в финальной части сражения, атакуя флотилию Антиллеса на левом фланге. Скимитары, как и предполагалось, проявили себя выше всех похвал. Беспристрастный, вездесущий, судьбоносный и грозовой фронт пострадали сильнее всех, и их общая боеспособность чуть выше 30%. У Дорьи звездные разрушители получили незначительные и средние по тяжести повреждения, но даже в худшем случае они не превышают 20%. В целом, конечно, мы победили, но довольно тяжелое положение, особенно, если учитывать, что у нас буквально под боком находится база секторального флота Новой Республики, которым до нас минимум двое суток полета, уточнил я. Даже если Антиллес каким-то образом успел вызвать подмогу, прежде чем Вечный Гнев стал подавлять дальнюю связь, им лететь более полутора стандартных суток. К тому времени мы уже покинем орбиту Сарапина, забрав с собой все трофеи. Эти же подсчеты верны и для непременного сеанса связи Читы Соло после моего разговора с Калриссианом. Сэр, но поблизости имеется Куат, да и патрульные соединения Республиканского флота, Пеллион кивнул в сторону голограммы галактики, на которой горели сотни красных огоньков. Баз-дроиды проекта Морг продолжали отслеживать корабли Новой Республики и сообщать при каждом удобном случае не только положение звездолета, на котором они паразитировали, но и состав, курс соединения, в состав которого отслеживаемый корабль входит. Чертовски удобная штука. Позволяет с большой точностью знать и понимать, когда и где будет твой враг. Ведь после открытой охоты на меня, Новая Республика уже не является просто неприятелем, с которым ты вынужден сражаться по причине разности идеологических взглядов. Они целенаправленно обостряют конфликт, стремятся меня уничтожить физически, а потому иного варианта нет. Я хотел сыграть быструю партию с минимальными потерями, но, похоже, просчитался, уповая на благоразумие и логику. Новая Республика не заинтересована в подобном сотрудничестве. Они окрылены победами над другими имперцами и до сих пор считают, будто вот-вот военная фортуна изменит мне, и они победят. Опасная эта тенденция не позволяет выносить уроков из противостояния. Судя по всему, мной допущена небольшая ошибка в оценке благородности молодого государства, делая упор на то, насколько легко они согласились и как явственно желали перемирия с имперцами в известных мне событиях. Я не придал должного внимания тому, что прошло целое десятилетие разнообразных конфликтов. Новая Республика набралась силы, и обстоятельства требовали от нее подобного решения проблемы. Сейчас же они уверены в своих силах, понимают, что их и мои мощности несопоставимы, а потому готовы идти до конца. С учетом того, что количество отслеживаемых звездолетов сил обороны республиканцев растет с каждой неделей по экспоненте, то уничтожить их можно довольно легко. Это лишь вопрос времени, но пока мне этого не нужно. Кораблям из сектора Куат необходимо 28 часов пути до нас, уточнил я. И это при том, если они выдвинутся сразу, как только получат запрос о помощи со стороны Корусанта. Патрульные соединения слишком малочисленны или недостаточно боеспособны, чтобы представлять для нас угрозу. Если они прибудут сюда до тех пор, пока мы проводим ремонт кораблей и проводим переоборудование галлановских станций Сарапина, их уничтожение не займет много времени. Но ведь есть еще и флот, который сражается с кораблями Аренды, напомнил Пеллион. Не придавайте большого значения этому соединению, посоветовал я. Их участь предрешена. Пеллион с интересом посмотрел на меня. Сэр, разрешите задать вопрос? Спросил он. Всего один, удивился я. Не совсем, уточнил Пеллион. Тогда я готов на них ответить, заявил я. Мы приложили все возможные усилия, чтобы не допустить утечки данных о применяемом нами оружии при Сарапине, напомнил командир Химеры. Но ведь Хорн ушел от нас, и, пусть вы заключили с ним сделку, ничто не останавливает его от того, чтобы по дороге к Карелли отправить данные Новой Республики. Конечно, опасность того, что случится нечто подобное, безусловно, имеется. Ее просто не может не быть. В конце концов, мы вели сражение в системе, где вырабатывается огромное количество энергии, и у разумных на поверхности есть глаза, а возможно, и более детальное оборудование, не говоря уже о сканерах остальных галлановских станций, которые мы не раз вывели из строя, или о метеорологических или любых других спутниках на орбите Сарапина. Телеметрия с них запросто уйдет к Новой Республике. Именно по этой причине мы буксируем станции с орбиты в точке пространства, где подобное оборудование работать не будет. До тех пор, пока мы не сможем скрыть сам факт кражи этих станций, как и при Корусанте, тем лучше. Но информация о наших победах, драконах, капитан, ни один военный секрет таковым не остается навсегда, сказал я. Боевое применение техники так или иначе дает противнику понимание того, чем мы располагаем. Увидев один дракон, одну победу три, республиканцы в любом случае будут ожидать появления у нас подобных кораблей в будущем. Скрывать их бессмысленно, они создаются для войны, и будут принимать в ней участие. Я понимаю, что переоборудовать корабли и удерживать их до сражения, глупо, но, не рано ли мы ввели их в бой, а какой смысл держать корабли на якорях, спросил я. У нас большое количество звездолетов находится на ремонте и модернизации. Ослаблять силы регулярного флота для того, чтобы сохранить в тайне модернизированные победы или драконы, бессмысленно и тактически невыгодно. Мы даем противнику представление о том, насколько сильны наши корабли, привел аргумент Гилот. Я предполагал, что новшество будет продемонстрировано непосредственно во время атаки на Слуис-1. Временная разница не столь большая, чтобы противник нашел способ эффективного противодействия, сказал я. О драконах противнику известно довольно давно, но до сих пор они так и не придумали способ их нейтрализации. Запредельная дальнобойность ионных пушек типа В-150 и В-180 позволяет драконам находиться за пределами зоны поражения турболазеров обычных кораблей. Перевооружение на более мощную артиллерию и большое авиакрыло дает венаторам возможность обороняться от тех сил, которые могут оказаться в зоне выхода из гиперпространства, а корабли соединения тем более прикроют их от более сильного противника. Единственный способ вывести дракона из строя – это массированный налет бомбардировщиков, истребителей, от которого они не смогут отбиться, либо же лучевое оружие дальнобойностью выше 75 единиц стандартного турболазера. Они могут и сами оборудовать корабли подобным образом, сказал Пиллион, и тогда ионным огнем будут выводиться уже наши звездолеты. Да, согласился я, именно поэтому мы изначально использовали один корабль с ионной пушкой в операции, затем медленно наращиваем их количество. Противник, даже если придет к подобному решению проблемы, должен будет найти корабли, деньги и оборудование для создания аналога. Нам для этого потребовались реакторы солнечной ионизации и планетарные ионные пушки. И, если первые добыть можно было сравнительно быстро, то с реакторами имеются некоторые проблемы. Их производит исключительно Куат и его дочерние компании, которые, как и было запланировано при атаке на Кайфел, подняли расценки на свои услуги и товары. Новая Республика восстанавливает свою экономику, у них имеются дополнительные средства, но пока они не знали о том, что именно за технология применяется, а затем считали, что у нас лишь небольшое количество переоборудованных венаторов, и не принимали их в расчет, мы увеличили численность подобной техники в наших войсках, а также переоборудование требует немало времени, понял Пиллион. Кораблестроителю Зиону потребовались недели для подобного, 1,5 месяца, уточнил я. При том, что у него имелись наработки главного инженера Ника Риеса. Если новая республика и озаботится созданием подобного оружия, то у них уйдет немало времени. Иными словами, к моменту нашей атаки на Слуис-1, даже если мы и встретимся с подобным оружием, то оно будет немногочисленным, в отличие от наших драконов. Впрочем, я верю, что к началу действий Палпатина, подобные корабли они все же запустят в серию. Например, довооружат устаревшие МС-80. За счет их многочисленных вспомогательных реакторов республиканцы могут получить первую версию нашего проекта «Солнечный ожог». Но, опять же, все зависит от времени. Совсем скоро им будет уже не до технических новшеств. Пиллион пару секунд помолчал, затем произнес: «Сэр, я ошибаюсь, или вы не просто так постепенно демонстрируете республиканцам эффективность солнечного ожога?» Я утвердительно кивнул. «Именно так, капитан. Рад, что вы заметили это по косвенным признакам. Да, если у новой республики остался хотя бы один грамотный командир, то они к моменту появления Палпатина и его флота будут иметь относительно эффективный способ для противостояния его кораблям. Но зачем усиливать их? Потому что ради усиления Доминиона мы изымаем у них корабли и ресурсы», напомнил я, «одновременно при этом оставляем им роль буфера против захвата Палпатином всей галактики. Компенсирование ущерба», понял Пиллион. «Если ослабить их слишком сильно, они проиграют и Палпатин победит. А если недостаточно, то новая республика не ослабнет после операции из глубокого ядра», продолжил я. «И в таком случае у них будут силы и ресурсы, чтобы заняться Доминионом незамедлительно после поражения Палпатина. С каждым выполнением новых этапов текущей операции, мы убеждаемся в том, что действия имеют последствия. Палпатин наращивает силы, а новая республика неуклонно слабеет. Но они уже настроены качественно освежить часть своего флота. Уже обеспечивают безопасность стратегически важных миров. Биспин, источник Тибанны после нашего рейда теперь охраняется тремя десятками орбитальных платформ и флотом. Балмара с ее передовыми производствами также под надежной защитой. Происходит реконструкция оборонительных рубежей Корусанта. Все это, так или иначе, задержит наступление Палпатина, не позволив ему разом уничтожить все форпосты новой республики и заполучить желаемое. Создадут ионные орудия на корабельной платформе, тем лучше, будет чем переламывать корабли Палпатина. Правда, в отличие от нашей системы обороны, повстанцы не подготовлены к тому, что столкнутся с большим количеством супердредноутов, вооруженных осевыми турболазерами. Впрочем, это уже детали. После завершения Алого Рассвета, мы с Палпатином поменяемся ролями. Теперь уже он будет действовать, а мы – наблюдать и делать выводы, параллельно усиливаясь качественно и делая выводы относительно действий противников. Поэтому вы манипулировали Харном, ради сохранения лейтенанта Креба в качестве донора клонов-пилотов. Это одна из причин, согласился я. Лейтенанты и его клоны продемонстрировали свою эффективность. Конечно, мы в очередной раз подтвердили тезис о том, что клонам необходима практика для того, чтобы их навыки оказались полезны в полном объеме. Поэтому нам так важен лейтенант. Он, конечно, не барон Фел, но находится на уровне достаточно высоком для простого пилота. Чем дольше он проживет, тем больше будет его опыт, который он передаст клонам. Сражение у Сарапина уже продемонстрировало нам то, что его клоны, пусть с небольшой подготовительной практикой, но способны сражаться с элитой вооруженных сил противника. Это знаковый момент. Если он погибнет, то мы лишимся доноров, заметил Пиллион. Как и в случае с Малахимроном, у нас имеются имприт-базы слепков разума и большой запас генетического материала. Лейтенант Креб, конечно, важен для идеального воплощения планов, но он не единственный способный пилот. Лейтенант Джайнер также довольно способен. Конечно, он уступает Кребу, но если у нас будет потерян Креб, мы всегда найдем замену. Аналогично и с Джайнером. На данный момент у нас более сотни опытных пилотов, которых мы можем клонировать, не теряя в качестве. Но, без сомнения, потеря Креба будет для нас большой проблемой. Именно в контексте невозможности получения нового опыта и ДНК для клонов. Не думаете ли вы, что после вашего обращения, Хорн догадается, насколько важен для нас Креб? Спросил Пиллион, в том числе и в вопросе клонирования. Ведь Хорн джедай, и возможно может отличить разумного от клона. Как говорится, а вот это правильный вопрос. Честно говоря, я даже не рассчитывал, что кто-то обратит на подобное внимание. Служащие мне джинсары и бывшие джедаи, кроме безумного клона мастера Гбата, не могли ощутить чего-то подобного. Либо по причине своей низкой обученности, либо из-за нахождения рядом с Саламири. Хорошие наблюдения, капитан, похвалил я. В самом деле, столкновение с клонами для Харна не должно остаться незамеченным. По моей информации, джедаи могут чувствовать одинаковость разумов клонов. Однако, давайте рассуждать логически. Если мы заменяем настоящего разумного его клоном, можно ли почувствовать одинаковость одного единственного клона? Как мне кажется, маловероятно. Особенно если рядом не будет оригинала или других клонов этого же типа. Совершенно другое дело, что клонов одного и того же человека много. Тогда есть обоснованные опасения, что наша маленькая хитрость будет раскрыта. Но Хорн не в первый раз сталкивается с клонами-пилотами, и мы до сих пор не получили информации о том, что новая республика рассматривает такую теорию. Нет, опять же, с подачи Хорна, они считают, будто мы используем Креба для создания и для дроидов. Такое соображение Хорн и Силчу выдвинули после своего бегства с Ассуса. На данный момент наша тайна не раскрыта. Ну, а после того, как будет нейтрализован Палпатин, этот секрет уже не представляет из себя большой ценности. Объект гора Тантис полностью эвакуирован и рассредоточен по Доминиону. Мы не рискуем потерять все его секреты в одночасье. Хорн явно будет охотиться за Кребом после убийства уже третьего состава разбойной эскадрильи, покачал головой Пиллион. Да, согласился я, такова работа военного. Сэр, Пиллион, судя по тону, решил сменить тему разговора. Когда вы приказали привести Скайуэкера на мостик, то продемонстрировали ему клетки с Юсаламири. Не думайте, что он сообразит, что именно в них причина его неспособности оперировать силой. Более того, капитан, я очень надеюсь на то, что после того, как джедай Скайуокер отыграет свою кровавую роль в моем плане, вы позволите ему сбежать с Химеры, вместе со всеми его друзьями и передать сию ценную информацию его друзьям. Пусть они не отличаются скоростью мысли, но со временем к ним придет понимание того, что Юсаламири могут сослужить им службу в борьбе против Палпатина. А также именно это знание о том, что Юсаламири блокируя силу, должно сыграть ключевую роль в последнем акте текущего спектакля. А с учетом того, что Карди сейчас уже фактически открыто выступает на их стороне, то он приведет их на Миркр, развил мысль командир Химеры. И там они узнают не только о Юсаламири, но и о Ворнскрах. Если они перекроют нам доступ на эту планету, то нам неоткуда будет брать ящерок для защиты клонирующих мощностей. Любопытная гипотеза, согласился я. Здесь все упирается в желание Карди помочь им в этом вопросе. Не просто так мои действия были направлены на уничтожение его группировки. Осталось не так много человек в галактике, не считая населения Миркра, кто знает о его местонахождении. Нельзя исключать того факта, что есть и те, о ком мы не знаем, резонно заявил Гилот. Совершенно верно, капитан, кивнул я. Именно поэтому последние два месяца наши звездные галеоны не мелькают в логистических поставках. Не задумывались, по какой причине они выпали из оперативных сводок, потому как они переданы во флот Метрополии, предположил Пиллион. В том числе, одобрил я ход мысли, но мы получаем оперативные данные и по Метрополии, но их и там нет. Капитан раздумывал секунд 10. Мы использовали их для перевозки из Саламири с Миркра на Виланд, сказал он. Вероятно, после того, как вы приказали эвакуировать гору Тантис, эти корабли продолжают выполнять ту же миссию для продолжения проекта. В целом верно, согласился я. На данный момент мы продолжаем вывозить и вывезли достаточное количество Юсаламири и Ворнскров, образцов флоры и фауны планеты для того, чтобы даже при раскрытии фауны Миркра перед Новой Республикой, не остаться без подобных поставок. Насколько мне известно, на отведенной для этого планете, пусть и не без проблем, но популяции Юсаламири и Ворнскров прижились. Даже если мы потеряем Миркр, то не останемся без этих прекрасных животных. Я понимаю, для чего нам необходимы Юсаламири, но Ворнскры, это же просто дикие звери. В чем их польза? В умении охотиться на существ, обладающих способностями к управлению силой, например, произнес я. Тыланкарди на момент его захвата капитаном Тиберусом являлся обладателем двух Ворнскров. А домашненные и дрессированные они служили превосходными охранниками. Мое мнение таково. Животных можно и нужно поставить на службу Доминиона. В качестве сторожевых зверей, они будут неоценимы для борьбы с джедаями и похожими на них разумными. Но джедай лишь один, Люк Скайуокер, а также его сестра и племянники, потенциальные джедаи, напомнил я. Генерал Кракен направил своего агента, обладающего чувствительностью к силе, для поиска еще одного джедая, Галена Марика, а также генерала Рама Коты, джедая Старого Ордена. Возможно, вы о нем слышали во времена войн клонов. Краем уха, признался Пиллион, вроде бы неплохой полевой командир и тактик. Кроме того, он не любил клонов и служил бок о бок с армией добровольцев, благодаря чему и пережил приказ 66. Итого, мы имеем уже семерых джедаев, которые рано или поздно могут навредить нам, подытожил я. Не будем полагаться на имперскую статистику, которая утверждает, будто все джедаи были уничтожены. На примере Эйманда, Асакитана и прочих, мы видим, что это не так. Следовательно, всегда найдутся очередные выжившие джедаи, их ученики, потомки или просто молодое поколение чувствительных к силе разумных. У нас есть Джинсары, и Саннасасуса и Датамирскпи ведьмы. Разве этого мало? А также у нас нет большого количества обученных Джинсары, сказал я. Способы уничтожения чувствительных к силе разумных имеются, и их немало. Но, зачем только ими ограничиваться? Если у нас не получится предотвратить создание ордена лицемерных моралистов, то мы должны быть готовы к тому, чтобы противостоять им любым доступным образом. Понимаю, сэр, закивал головой Пиллион. Многоступенчатость обороны и многогранность планов. Именно так, капитан, подтвердил я. Империя уже не раз терпела поражение в связи со своей неподготовленностью к неожиданностям. Благодаря хорошей разведке и заблаговременной осведомленности, мы постараемся минимизировать угрозы заблаговременно. при этом не исключая из общего уравнения те из них, что окажутся для нас полезны, вроде Палпатина или Осколков, или Харна. В том числе, сказал я, вы верите, что, если даже он достанет информацию, которую вы поручили ему предоставить, не снимет с нее копию? Вопрос Гиллода буквально сочился обоснованным скепсисом. Как-никак, а он, Хорн Антиллес, Соло, Карельянцы. И, можно сказать, образ мышления у них единообразный. Нет, капитан, возразил я, самообманом я не занимаюсь и никому не советую. Хорн не отдаст уникальную информацию по нескольким причинам. В прошлом он очень сильно дорожил памятью о своих родителях, а следовательно, наследие его настоящего деда представляет для капитана большую значимость. Кроме того, наш бравый пилот побывал в гостях у безумного магистра Гбата, причем длительное время. Маловероятно, что идеи, озвученные Джоруусом, укрепились в голове Проныры, но некоторая их часть, помноженная на карельянское упрямство и реваншизм, однозначно сыграют свою роль. Мне это видится как определенного рода конфликт между Харном и Скайуокером на идеологической основе. В моих планах, ради выгадывания нашего интереса в деле Ордена Джедаев, использовать Харна для создания проблем Новой Республики и Скайуокеру лично. Сэр, но ведь будет проще всего сейчас взять бластер и вынести Скайуокеру мозги, пока он беззащитен. Вы сами говорите о том, что Империя допускала просчеты и недооценивала врагов. Палпатин заигрался со Скайуокерами и погиб. Если Доминион потеряет вас, то мы перестанем представлять сиюминутную угрозу как для Палпатина, так и для Новой Республики, закончил я мысль капитана правильно. А это еще один способ протянуть время и не привлекать к себе внимание до тех пор, пока наши границы не будут надежно защищены. Устранить Скайуокера сейчас, в самом деле, ничего не стоит. Но, нам известно со слов Пистажа, что Палпатин одержим им. Он хочет подчинить его своему влиянию и заставить служить себе, как и Дарта Вейдера в свое время. Что будет делать Палпатин, если станет известно, что его идея фикс не может быть реализована? Переключит свое внимание на другие проблемы, уверенно произнес Пиллион. Да, но предварительно обрушит всю свою ярость на того, кто отобрал у него желанного джедая. Не думаю, что мы и Доминион готовы к тому, чтобы отразить нашествие тысяч звездных разрушителей, в том числе, супердредноутов, оборудованных осевыми суперлазерами. Лично я предпочитаю, чтобы эта военная машина действовала против Новой Республики. Да, я тоже, сэр, понимающим тоном согласился Пиллион. На этом все, уточнил я. Иных вопросов у вас нет, капитан, только один, сэр, ответил мужчина. Какой курс следует задать нам, всему флоту, включая трофеи и галлановским станциям? Возвращаемся в Метрополию, капитан, приказал я. Перед финальной операцией мы должны как следует подготовиться. Сообщите в штаб о наших повреждениях, пусть подготовит ремонтные мощности и все необходимое оборудование для скорейшего исправления повреждений всего флота, а также для подготовки 12 трофейных звездных разрушителей. Необходимы будут аппараты для восполнения авиакрыла каждого корабля, лояльные экипажи и офицеры для доукомплектования, компьютерная обработка для удара по Слуисвану. После завершения сегодняшнего дня и неминуемой реакции противника, нам потребуются все силы, какие Доминион только будет способен выставить против тех сил, которые генерал Белый Близ бросит на защиту родины Слуисси. «Конечно, сэр», — ответил Пиллион, поднимаясь. «Но, мы ведь захватили всего один звездный разрушитель, да и не так много там необходимо исправлять. Вы считаете, что сегодня Новая Республика терпит поражение только в системе Сарапин?» Удивленно поднял бровь я. Пиллион безмолвно кивнул и покинул апартаменты. Когда ему доложили об уничтожении шаттла, вылетевшего из ангара Стойкова, капитан Вивант позволил себе лишь горькую усмешку. Республиканцы прикончили предателя, решившего, что он умнее всех. Что ж, теперь он стал со старшим офицером над остатками этого флота. 10 имперских и одна победа в состоянии, близком к тому, что заниматься ими уже должны не на верфях, а не переплавке. Республиканцы мстили имперцам за все то, что им сделал гранд-адмирал Траун в прошлые полгода. С изяществом, особым наслаждением, они расстреливали корабли. На некоторых, наиболее целых, пытались вывести из строя орудия и системы, чтобы захватить их во время абордажа. Остальные же, вроде не раскаявшегося и самого Стойкова, намеревались просто уничтожить, если только он не примет волевое решение. Вивант посмотрел на капли собственной крови, которые собрались на палубе в крохотную лужицу. Обработка раны оказалась не способна остановить кровопотерю. Пускай, зато он сможет прекратить эту бойню, сдав свои корабли, и тем самым спасет несколько сотен тысяч жизней, оставшихся на борту избитых кораблей. Здесь уже ничего не сделать. Республиканцы сбили им генераторы щитов, и теперь лишь корпуса в состоянии защитить от огня. Разрушили их двигатели, кроме необходимого для перемещения минимума, что означает лишь одно. Корабли, которые переживут сражение, намерены своим ходом отправить куда-то после этой бойни. Да уж, республиканский адмирал свое дело знает. Первым же делом в начале сражения, его истребители повредили большую часть двигателей, тем самым лишив имперские скорости. А затем ключевые системы выбивались при полном превосходстве в авиации со стороны флота противника. Разгром. При том, что имперцы сами научили республиканцев этому приему. Адмирал Траун в ходе своей текущей кампании не раз поступал так с противником: стреножить, лишить вооружения, защиты, а затем взять на абордаж. Будь эти корабли под командованием не гвардейца, а гранд-адмирала, такого бы не произошло. Никто из тех, кто служил под командованием гранд-адмиралов, большей их части, не в восторге от того, кому теперь они служат. Именно поэтому теперь имперское пространство отреклось от них, заблокировали их идентификаторы, и теперь ударная группа не может даже связаться с кем-то на подконтрольной имперцам территории. Они зовут на помощь, но никто не откликается, потому что модульная шифровальная система отсекает такие вызовы. Это сделано после того, как странник пустоты сбежал с Билбринджи, и правильно сделал. Наверняка каждый из экипажей погибающих кораблей думает о том, что надо было сделать так же. Но командиры верили имперскому правящему совету. Они хотели служить последнему гранд-адмиралу, но терпели отказы о переводе, лелея надежду на то, что все эти политические выкрутасы закончатся, Аринда признает Трауна новым императором, и вместе они вернут то, что у них было отнято. Хотя, за что воевать-то теперь? Просто потому что командиры сказали, так надо. Эти же самые командиры, мафы и советники, их сейчас и предали. Надо было дезертировать, как это сделал в свое время Шахаши Ридер. Даже Траун, похоже, понял, что с Риндой не стоит иметь дела, и создал Доминион. Надо было дезертировать вслед за странником пустоты, вслед за идеей служения тому, кто умеет воевать. Возможно, сейчас бы они не погибали в системе Бринтел. Ведь не просто так их перебросили на южные рубежи, когда командиры стали требовать перевода под командование Трауна, а сейчас их просто списали, как нелояльных. Убиктарат, может быть, и мертв, а вот мафы и советники на Аринде, которые боятся, что их власть пострадает в результате военного переворота, нет. Ему потребовалось всего 5 минут на переговоры с командирами остальных кораблей, чтобы уяснить одно: они солидарны с тем решением, которое он намерен озвучить вражескому командиру. Дальнейшее сражение бесполезно и приведет лишь к еще большим смертям среди подчиненных. 18 звездолетов и более 300 тысяч имперцев они уже потеряли в этой хорошо срежиссированной на Аринде ловушке предателей. Имперский правящий совет отправил их на заклание, боясь, что они дезертируют сейчас, когда Убиктарат более не в силах их запугать остаться верными властолюбивым некомпетентным идиотам. Сражаться дальше ради того, чтобы Аринда могла потешить свое самолюбие, нет никакого желания. Своя жизнь дороже чести в сложившихся обстоятельствах. Это горько признавать, но империя, в которой верность ценилась как величайшая добродетель, умерла. На смену талантам и умениям пришли лишь интриги и подковерная возня, в которой верность идеалам – помеха к достижению личных целей. «Пора с этим заканчивать», – произнес Вивант. «Отсек связи, инициируйте связь с адмиралом. Нас вызывают, сэр». Неожиданно встрепенулся офицер, отвечающий за работу коммуникационного оборудования. «Скажите дуплексу, что мы капитулируем», — вяло произнес командир стойкого, который оказался не таким уж и стойким на самом-то деле. Но и умирать зазря, ради тех, кто предал, никто не хочет. «Это не республиканцы, сэр», — ошарашенно произнес офицер. «Молоденький парнишка, только-только закончивший срочные курсы подготовки. Это передача с разрушителя, который вышел в тыл у тральщиков адмирала Дуплекса. Поправка. Еще звездные разрушители открыли огонь по кораблям республиканцев». Вахта мостика принялась переглядываться между собой. «Кто это?» — оживился Вивант, разглядывая опознавательные сигнатуры кораблей. «Явно имперские корабли. Аринда, наконец-то, решила прислать подкрепление. Неужто я зазря обвинял их в предательстве?» И лишь спустя секунду, Когда заработал голопроектор, капитан Вивант понял, что вектор выхода неизвестных имперских кораблей из гиперпространства не соответствует движению из имперского пространства. Звездолеты вышли в тылу республиканцев, а значит, согласно расположению кораблей, прибыли с территории новой республики. Голографический проектор, наконец-то сформировал фигуру того, кто хотел с ними поговорить. Говорит коммодор Эрик Шахаши, регулярный флот Доминиона. Альдеранцу прекрасно было известно, что мясник Атана не нуждается в представлении. «Капитан Вивант, можем ли мы оказать вам помощь?» Прежде чем командир стойкого ответил из гиперпространства, над позицией крейсеров-тральщиков противника, выполняя хрестоматийную схему атаки «Тартар», появился быстроходный звездный дредноут типа «Воин». На лице капитана Виванта против воли уставшего человека, еще минуту назад намеревавшегося сдаться, прорезалась хищная улыбка. «Будем благодарны, коммодор», произнес он, до боли сжав кулак правой руки так, что фантомная боль отразилась даже в левой. «Вы спасете нас от бесполезной гибели и потери чести». Мясник, на лице которого не дрогнул ни один мускул, лишь едва заметно кивнул в знак согласия. «В таком случае прошу посторониться и не мешать истреблять это республиканское отродье», холодным тоном приказал старший по званию. «Вы сделали все, что могли. Сделайте все, чтобы не погибнуть и сохранить свои жизни. И корабли, они вам еще пригодятся». Конец связи. А затем на корабли новой республики пролился адский дождь, и ход сражения при Бринтале-4 радикально изменился. Глава 78. Обмани обманщика. Часть 5. А вы думали, что все так просто? Побойтесь Вейдера, ребятки. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано таким замечательным комрадом, как Максим Че. Желаю всем приятного прочтения. Противник лишь завязал сражение, а адмирал Дупликс уже понимал, что оно проиграно. Он смотрел на то, как алый рассвет, некогда возглавлявший 4-й флот сил обороны Новой Республики, ракетно-пушечным огнем буквально разрывает на части звездолеты охранения крейсеров-тральщиков. Один за другим щиты МС-80 не выдерживали такого чудовищного напора и схлопывались, открывая доминионцам крепкие, но беззащитные молочно-серые корпуса звездолетов Новой Республики. Никакой пощады, никаких переговоров. Флот Доминиона действовал с позиции силы, знал это, пользовался этим, и в короткие минуты решалась судьба флота, который находился под командованием Зилтранца. Стральщиков сообщают об атаке абордажными ботами, доложили на мостике. Аргентис молча смотрел на тактический дисплей. Один быстроходный дредноут, 4 звездных разрушителя типа имперский, 4 десятка тяжелых крейсеров типа дредноут, 3 звездных разрушителя типа гладиатор, из ангаров которых выскальзывали непривычные для империи в текущее время канонерки XG-1, несколько десятков карелианских корветов. Победа над флотом Аренды оборачивалась разгромом. Всем кораблям, движение на крейсерской скорости к точке 799, ровным тоном произнес он, вести заградительный огонь по крейсерам и корветам. Сэр, но разрушители имперского пространства практически уничтожены. Это командир его флагмана. Дупликс одарил его спокойным взглядом. Выполняйте приказ, капитан, произнес он, чтобы добить эти разрушители, нам нужно не менее получаса интенсивного обстрела. За такое время эскадра «Красная звезда» сотрет нас в порошок. Сэр, но у нас больше тяжелых кораблей, мы еще можем выиграть сражение или вызвать подкрепление. За первые же 10 минут сражения с эскадрой «Красная звезда», его изрядно побитый флот потерял 10 звездных крейсеров и все корабли поддержки. Канонир «Алого рассвета» буквально смели их, обратив в металлолом. И практически сразу же стало понятно, что крейсеры-тральщики обречены. Противник позади них выстроил свои тяжелые крейсера, которые ураганным огнем перегружали щиты, в то время как быстроходные и маневренные корветы расправлялись с артиллерией. Отогнав огнем от иммобилизирующих звездолеты Новой Республики, быстроходный дредноут высаживал на корабли десант, и в этом им помогали 4 звездных разрушителей. По слаженности действий прекрасно понятно, что это не наспех собранное соединение. Это хорошо сработавшийся флот, от корвета и до самого дредноута. Уничтожили боевое охранение, отогнав потрепанные звездолеты, и развивают наступление до тех пор, пока 5 линейных кораблей Шахаши не смогли прикрыть огнем своих орудий и дефлекторными щитами 11 потрепанных звездных разрушителей Аренды. Намек более чем прозрачный, Шахаши забирает себе тральщики, все, и прикрывает огнем поврежденные корабли. Мы отходим, капитан, твердо произнес Зилтрон. «О победе в сражении с противником, который имеет над нами качественное превосходство, можно мечтать только в лихорадочном бреду, сэр, но мы оставим им Бринтал-4», — возмутился командир флагмана. «Посмотрите на происходящее еще раз», — посоветовал Аргентис. «Они пришли сюда за тем, чтобы не позволить нам разбить флот Аренды. Наши тральщики они отбивают бонусом. Но как же, Бринтал им не нужен, он стратегически ценен в вопросе логистики, но уже через сутки двое здесь будет весь первый флот. Планету им не удержать. К тому же, Траун не стремится к оккупации миров, отдаленных от его доминиона. А я сомневаюсь в том, что они настолько глупы, чтобы атаковать планету, удержание которой потребует от них максимум возможных сил. Нет, они даже не станут атаковать орбитальные защитные станции. Сэр, но во всех сражениях Новая Республика стояла до конца. А теперь посмотрите на то, что осталось от тех флотов, которые действовали по этому принципу. Задал риторический вопрос Аргентис в тот момент, когда дистанция между его оставшимися кораблями и звездолетами Аренды, взятыми под охрану Алым Рассветом и четверкой звездных разрушителей, не доходила до 80 единиц. Как он и предполагал, Шахаши не бросился их преследовать, перестроил корабли в охранительное построение и занялся крейсерами-тральщиками. Само собой, в скорости гравитационные тралы прекратили работу. Искусственное поле гравитации перестало сдерживать республиканский флот на орбите Бринтала-4. «Курс на орбиту», — приказал Зилтрон. «Отсидимся под защитой галлановских станций. Чем быстрее мы восстановим корабли, тем быстрее сможем встретиться с имперцами в грядущих сражениях. Сэр, мы ведь бросили экипажи тральщиков, зато спасли сотни тысяч жизней других разумных», — возразил адмирал Дупликс. «Как по мне, это лучший исход в текущих условиях. Приходится признавать, что здесь нас гранд-адмирал Траун перехитрил. Только лишь здесь», — проворчал командир корабля, указывая на то, как доминионские звездолеты уходят в гиперпространственный прыжок, уводя с собой все крейсера-тральщики и 11 практически уничтоженных звездных разрушителей Аренды. «Нет никаких сомнений в том, что через некоторое время они будут участвовать в сражениях под идентификационными данными регулярного флота Доминиона. Гранд-адмирал Траун снова переиграл военных Новой Республики. Не лично, но все же. Впрочем, есть и положительная сторона вопроса. Сегодня их не растерли в межзвездную пыль. Сегодня они смогли нанести крупное поражение имперцам, уничтожив 1,5 дюжины их звездолетов, чего прежде не случалось в принципе, с тех самых пор, как у руля военной машины империи встал гранд-адмирал Траун. Слабое, но хоть какое-то утешение. За неимением побед отсутствие полного уничтожения тоже сгодится. «Свяжитесь с генералом Белым Иблисом», — приказал адмирал Дупликс. «Сообщите ему обо всем произошедшем». Дарт Мол, впитывая боль и страдания своей жертвы, выдернул световой меч из груди противника. Механическая ступня с презрением толкнула остывающее тело с дырой на месте сердца, и человек в абсолютно черных одеждах рухнул на пол ангара. «Элита темной стороны, да», — усмехнулся Забрак. «Ну-ну». Теневой стражник, притянув к себе световой посох павшего противника, взглянул в сторону черных, как сама ночь, четырехлапых зверюк, не сводящих с него голодного взора. Весь их вид, вздыбленная шерсть, могучие лапы и корпуса, горящие голодом глаза указывали на то, что ворнскры готовы атаковать. Их крепкие, похожие на кинжалы клыки окрашены кровью. Меж некоторых из них виднелись обрывки плоти и черной материи. «Чего ждете?» — недовольно спросил Забрак, сделав шаг в сторону и кивнув в сторону трупа. «Жрите, пока я добрый». Два раза повторять не потребовалось, хищники бросились по команде к всей еще теплой жертве, принявшись рвать тело Баддона Фасса на части. Звери хотят крови, и Забрак понимал их в этом устремлении. Его кровь бурлила и, буквально, кипела. Он победил, но хотел сражаться дальше. Больше убийств, больше боли и страданий, которые излучают враги в свой смертный час. Больше обреченности и краха надежд всей жизни, что отпечатывается на их лицах в те моменты, когда световой меч обрывает никчемную жизнь. Больше заданий. Дарт Мол посмотрел на разбросанные по ангару Тибаннополиса останки еще двух представителей элиты темной стороны, после чего активировал голопроектор. Устройство мигнуло, и перед желтыми глазами Забрака появилась миниатюрная голографическая фигура гранд-адмирала Трауна. «Задание на Беспине выполнено», — Плохо скрывая удовольствие, произнес Мол, усилием воли заглушая клокочущие внутри него ярость и адреналин только что завершившегося сражения. «Ваши действия обнаружены другими имперцами?» – спокойно спросил Траун. «Ни в коем случае», – ответил тот. «Я выманил противников на заброшенный город, Тибаннополис, и уничтожил их здесь. Также хочу сказать, что использование ворнскров в качестве охотничьих зверей на одаренных – полностью рабочий механизм». Вот как, все тем же равнодушным голосом отреагировал гранд-адмирал. «Выходит, с Баддоном Фассом были еще представители элиты темной стороны. Раз вы говорите о нескольких жертвах, Траун ведет себя так, словно говорит о чем-то обыденном». Мол подавил раздражение, которое всколыхнуло неутихшие еще эмоции. «Все верно», — ответил он. «Баддон Фасса и еще двое». А вот теперь на лице Трауна появилась заинтересованность. Но мгновение спустя он снова превратился в подобие дроида, повидавшего на своем веку так много, что не стоит даже внимания все остальное. «Это хорошие новости, Дарт Мол», — сказал правитель Доминиона. «Насколько легко их было победить, ворнскры разорвали тех двоих на куски», — фыркнул Забрак. «С Баддоном пришлось повозиться. Он неплохо тренирован, как и предыдущая моя цель, но не ровня мне». «Хорошо», — произнес Траун. «Для вас будет новое задание. Кого из элиты темной стороны я могу убить в этот раз?» – ощерился Дарт Мол, предвкушая новые убийства. «Важно провести диверсию», – произнес Траун. «Координаты цели для вас уже высланы. Небольшое разочарование. Диверсия – это даже не заставит его вспотеть. То ли дело убийства одаренных, прислужников Палпатина. Вот тут он мог запросто получить практически физическое удовлетворение от своей работы, но с приказами не спорит. Тем более, что намечается нечто интересное». «Да, гранд-адмирал», — произнес он, мгновением ранее уловил изменения в силе. «Я готов приступить к выполнению поставленной задачи немедленно». «Не спешите, Дарт Мол», — остановил его Траун. «Для начала я хочу получить голофото убитых вами подручных Палпатина. Затем вам будут направлены данные о следующей цели». «Да, повелитель», — поспешно произнес Забрак, с нетерпением наблюдая за тем, как к Кангару приближается летающая газоразведывательная платформа, и на ней находится человек, чувствительный к силе. «Новый враг, новая победа, новое убийство. Мой титул и звание звучат иначе, теневой стражник Мол», — холодно произнес Траун. Его речи в обыденности-то не отличаются красками эмоций, а сейчас ей можно было бы морозить планеты. «Приношу свои извинения, гранд-адмирал», — исправился Забрак. «Моя кровь кипит после боя, я оговорился без злого умысла». «Не повторяйте более таких оговорок, Дарт Мол», — посоветовал ему Траун, прежде чем голограмма исчезла. Забрак поспешно убрал коммуникатор подальше, перехватив поудобнее световой посох. Он уже видел мужчину, средних лет человека, облаченного в тяжелое снаряжение. Двигался тот быстро, можно даже сказать, едва ли не бежал навстречу, но в его руках не было оружия. Что за простак? Ворнскры, учуяв живую добычу, оторвали окровавленные морды от трупа, обратив внимание на приближающуюся фигуру. «Он, мой», — уточнил приоритеты Дарт Мол. «Похоже, элитов здесь было четверо. Что ж, лишний повод размяться и накормить темную сторону восхитительным всплеском адреналина от нового убийства». Прорычав что-то нечленораздельное, Мол бросился вперед, активируя свои клинки. Одним прыжком он оказался рядом с жертвой, замахнулся, чтобы перерубить его пополам. Небольшая часть разума, что всегда оставалось свободно от животной агрессии сражения, остановило его руку. Человек сидел перед ним на коленях, сложив руки в умоляющем жесте. Из глаз по обветренному лицу лились слезы, а в силе этот мужчина казался сломанным, раненым, разрушенным, лишенным всего, несчастным. Мол вздрогнул, вспомнив свое состояние после того, как он проиграл джедаю на Набу. Сломанный, выброшенный, разбитый на куски, алые клинки с шумом втянулись в эфес. «Кто ты такой и зачем пришел сюда?» – недовольно спросил он, моля темную сторону о том, чтобы мужчина сейчас бросился на него и попытался убить. Забрака переполняла жажда убийства, и раньше бы он сделал это, не задумываясь о последствиях, но не теперь. Он зверь лишь в бою, но сражение закончилось, а новое не спешит начаться. Сейчас он – теневой стражник, и перед ним человек, которых постигает почти ту же судьбу, что и он сам десятилетиями ранее. К тому же, он чувствителен к силе. Вербовка новых членов Ордена – одна из задач членов Ордена Джинсарой. И, гореть Палпатину в короне звезды, теневая стража, тоже Джинсарой. «Прошу вас, господин», – срывающимся голосом произнес мужчина. «Помогите мне! Помощь!» Молот шатнулся на шаг назад, обескураженно смотря на сумасшедшего. «О чем ты вообще думаешь, безумец? Я рожден и создан, чтобы убивать. Моя помощь может заключаться лишь в этом. Тогда умоляю вас...» Человек утер слезы с лица. «Убейте голоса в моей голове. Я не могу бороться с этим шепотом. Все эти голоса, все эти мысли, их так много, они такие громкие. Пусть все эти люди замолчат. Пусть перестанут заполнять мою голову своей яростью. Я хочу тишины, как было до того, как они пришли. Прошу, заглушите голоса в моей голове. Вы тоже должны их чувствовать. Вы должны их слышать. Вы знаете, как с этим бороться». «Голоса в голове», — рассмеялся Дарт Мол, запрокинув голову назад. «Да ты с рассудком расстался. То, что ты чувствителен к силе, еще не значит, что я буду помогать тебе бороться с сумасшествием. Это не болезнь», — выкрикнул мужчина, с болью на лице поднимаясь с пола. «Голоса пришли. Когда они пришли», — он ткнул пальцем в крышу. Мол проследил его направление, после чего покачал головой. «Тибаннополис, заброшенный город. Здесь никого нет, кроме тебя, сумасшедший». «Я не сумасшедший». Руки человека сжались в кулаки, и в то же время сила подхватила Мола, закружив, словно в торнадо. «Голоса здесь. Голоса есть. На кораблях. Корабли, полные голосов. Пусть они перестанут говорить в моей голове». Потребовалось приложить немало усилий, чтобы перебороть тот спонтанный напор, которым его атаковал неизвестный. Мол просто выпустил неконтролируемую мощь темной стороны, разрушив торнадо, который создал неизвестный. Ворнскры зарычали, подбираясь к жертве. «На место!» — приказал Забрак, подходя к человеку. Его световой меч ткнулся эмиттером прямиком в горло геолога-разведчика. «Голоса, говоришь?» — прошипел в лицо человека Забрак. «Да», — закивал головой неизвестный. «Ты слышал их ранее?» «Я слышал другие голоса. Избежал сюда, подальше от других. Голоса пропали, но пришли корабли и остались на орбите. Боевые корабли. Много голосов. Все хотят убивать. Все злые. Мне больно. Я нигде не могу спрятаться от них. Ты почувствовал меня, не так ли?» — прищурился Забрак. «Я почувствовал, как вы заставили замолчать самые злые голоса», — признался человек. «Помогите мне. Я не выдержу так больше». Забрак негромко рассмеялся. «Ты не слышишь голоса в своей голове, человек», — произнес он, — «ты слышишь мысли, эмоции, намерения разумных, это одна из способностей силы. Ты эмпат, и раз ты слышишь мысли других разумных, которые находятся на орбите планеты, слышишь намерения солдат Новой Республики».